У них должны находиться деньги, пускай незначительное количество, зато деньги. Сможем купить на них еды в городе, может хватит на снятие жилья и одежду, но не стоит рассчитывать сильно. Плюс машина, сократим путь до города, там ее сбросим, получаю подтверждающий кивок, после описания всей пользы моего плана, я не против. Загрузим им демонов, без этого никак. Затем применю эту штуку по назначению, достаю приватизированный ранее пистолет. Начинаем на счет 3. Я возьму того парня, стоящего на стреме. Ты взламывай второго. Пока один из вытаскивал киберимпланты из мертвого тела, второй осматривал округу. Хотя он мог мешаться первому с их делом, поэтому просто стоял в сторонке, скучая от безделья. 3. Начинаем одновременно взламывать. Подключение к кибердеке. Сам по себе взлом имплантов и чипов можно произвести двумя способами. С помощью встроенной кибердеки, подключенной напрямую к мозгу человека, и с помощью специальных интерфейсных разъемов, из которых вынимается провод с разъемом для подключения к устройству или человеку. Второй способ намного проще и быстрее, его всегда используют при взломе машины разных сетей. Подобное можно совершить удаленно, используя встроенную кибердеку, но в таком случае придется потратить больше времени и иметь больше навыков. Не только используемый способ оказывает влияние на взлом, еще есть такие критерии, как встроенная защита, а также навыки самого человека, если он является нетронером. Нам повезло, встреченные люди не имели какой-либо защиты, не были нетронерами, мы же наоборот, являлись специалистами в этой сфере. Опять же, спасибо корпорации Арасака. Загрузка файла, перегрев. Спустя несколько секунд, мы спокойно подключились к их системе, не привлекая при этом внимания. Взломали их кибердеку, загрузив по одному демону каждому. Загрузка окончена. Активация файла. Аргахаха. Оба схватились за головы, испытывая сильную боль от перегрева импланта, подключенного к лобной доле. Один из лучших демонов, когда тебе нужно быстро разобраться с человеком. Его не стоит использовать, если стоит задача захватить цель живой, еще не стоит применять перегрев в скрытых проникновениях, так как он вызывал сильную боль. Они продолжали кричать, перекатываясь по земле, при этом удерживая руки на голове. Понимая их неспособность оказать сопротивление, я перестал скрываться, направившись к ним. Встав над ними с пистолетом в руках, направляю оружие в сторону первого, но тут же меняя подход. У них должны быть чипы с евродолларами, повредить их не хотелось. Все в порядке. Пока я вытаскивал чипы, ко мне успела подойти Люси, не понимающая смысла моих действий. Да, вытаскивая чипы из разъемов, потом проверим на деньги. Скорее всего придется их взламывать, чтобы перевести деньги. И да, рассматривая чипы, понимаю нашу проблему. Нужно самим обзавестись подобными, еще счет делать придется. Чипы можно использовать без личного счета, с них же напрямую можно отправлять информацию. Это да, но он в любом случае будет нужен. Так, теперь с этими, вновь направляю оружие на ближайшего криминального элемента, что можно было понять по их прошлым действиям. Раздались всего два выстрела, оборвавших две жизни. Разобравшись с ними, сразу принялись осматривать их имущество. При них, помимо собранных имплантов из привезенного трупа, были только два пистолета среднего качества. При этом, по первой оценке можно было сказать наверняка, что они хуже моего. Зато меня обрадовали патроны подходящего калибра, которые, в отличие от пистолетов, я решил забрать с собой, раскидав сумку на поясе. У одного из них был удобный пояс, на который крепились две сумки по бокам. Сумки были небольшие, не мешали мне, и позволяли складывать в них те же патроны и чипы. В машине также не было ничего интересного, только фляга с водой и какие-то брикеты, похожие на шоколадные батончики, подняли нам настроение. Внутри машины был потрепанный рюкзак. В него решил сложить импланты, решив осмотреть их позже. Как они умудряются ездить на этом корыте? Тут по первому взгляду становится понятно, что половина деталей вообще не от нее. Про внешний вид можно промолчать. Осмотрев машину получше, окончательно определился с решением оставить развалюху после приезда в город. Настолько плохо, передавая мне флягу с остатками воды, Люси уселась на пассажирское сиденье. Раздался звук зажигания машины, начало вращаться стартер, но машина заводиться не спешила. Повторяю процесс, и о чудо, во второй раз она все же заводится. Ну, она должна двигаться хотя бы, неуверенно отвечаю. Копаться в этом хламе мне не хотелось, Проще было тогда дойти оставшийся путь пешком. Машина мусорщиков. Ехали медленно, не больше 40 км в час. Всяко лучше, чем идти на уставших ногах. С каждой минутой, стоящие вдалеке небоскребы, приближались все ближе, давая рассмотреть себя лучше. На самом деле, даже в тот момент, когда мы въехали в восточную часть Санто-Доминго, самые высокие небоскребы находились далеко от нас. Это символизировало размер всего города. Такой большой город, мы только половину одного квартала проехали, задумчиво замечает Люси. В данный момент она просматривала карту через оптический интерфейс, сверяя наше положение с картой. Те небоскребы вдалеке, видимо, городской центр. В той информации было упоминание о населении города. Примерно 5 миллионов человек в 2020 году. Сейчас должно быть больше, как мне кажется. Я планировал доехать до окраины западного квартала этого района, оставить там машину и, найдя укромное место, взломать два собранных чипа. Надеюсь, на тех чипах достаточно денег, чтобы снять какую-нибудь комнату на месяц. Хотя бы на несколько дней будет уже хорошо. К нашей радости, путь до западного квартала произошел без происшествий. Не желая привлекать внимание к нам, а также к приметной поломанной машине, я свернул в ближайший переулок. «Смотри», Люси указывала в сторону одного из ближайших зданий. «Там есть лестница на крышу, можно залезть наверх. Там нам не должны помешать со взломом чипов. Слишком близко к этой тачке, не стоит рисковать лишний раз. Если у них была банда, могут выйти на нас. Но идея хорошая, найдем другое здание с лестницей». Искать долго не пришлось. Мы залезли на какую-то небольшую фабрику. Усевшись рядом друг с другом и взяв по одному чипу, вставили их во внутренние разъемы, принявшись взламывать их защиту. Первые шаги по Найт-Сити были пройдены. Теперь оставалось сделать первые шаги по улучшению нашего положения. Глава 5. Справилась. В этом чипе 243 евро-доллара, взлом чипов не занял у нас даже 10 минут. Учитывая нулевой опыт во взломе денежных чипов, считаю это успехом. Но не стоит особо радоваться, скорее всего, подобные чипы бывают с разной защитой, и нам попались одни из самых простых. В моем на 45 больше. И можешь называть их Эдди, так принято на местном сленге, если вообще не во всем мире. Ладно, встаю с насиженного места на крыше одной из районных фабрик. Давай спускаться и искать какой-нибудь мотель, или хоть что-то похожее. Прихватив сумку с имплантами, снятыми еще на свалке, и спустившись с крыши по боковой лестнице, отправились бродить вдоль улиц Санто-Доминго, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Шли мы в сторону района Хейвуд, точнее к одному из его кварталов Уэйл-Спрингс. Не думаю, что полученные со старой сети данные могли сильно поменяться за прошедшее время, раз сам город почти не изменился, не считая того места, где когда-то был взорван комплекс Росака. Уэйл-Спрингс я выбрал неспроста, район располагается у берега. Набережную Уэйл-Спрингса можно назвать самой безопасной, густонаселенной и шумной частью Хейвуда. Какие только личности нам не встречались на пути, больше всего запомнились полностью хромированные люди. Найт-Сити представлял из себя мешанину всего образов жизни, архитектуры, транспорта и самого поведения людей на улицах. Например, в выбранном мной квартале, наиболее популярным образом жизни был китч. К нему относилась простая истина. Внешность – вот, что главное. Практичность ставилась на второе место, заменяя собой различные светящиеся татуировки, неоновые волосы и хром, ровно столько хрома, сколько посчитает нужным человек, решивший выделиться из толпы. Они выбирали не тот хром, что будет полезен в случае драки или перестрелки, нет, на первое место ставится именно внешность. Стиль так и переводится, торжество формы. Фу, только посмотри на них, переведя взгляд по направлению, куда мне указала Люси, увидел неприятную картину. Два парня уселись в стороне от улицы, нацепили на себя брейн-дансы, что-то наподобие автоматических мастурбаторов. Мда, зачем на улице то, они под наркотой, наверное. Брейн-данс представлял из себя технологию, с помощью которой человек мог воспроизвести на себя записанные ранее цифровые ощущения, передаваемые напрямую в мозг с помощью специальных киберимплантов. Вирт позволял пользователю чувствовать абсолютный спектр эмоций и ощущений записавшего. Ощущения, мысли, воспоминания, напряжение мышц и так далее. Думаю, нет смысла объяснять, что ощущали те двое, встреченные нами ранее. Я сначала подумала, что это робот. Люси проводила взглядом прошедшую мимо женщину, полностью сменившую свою кожу на хром металлического цвета. Выглядит на любителя, согласен. К многообразию хрома в людях нужно привыкать. Хотя, мы сами не являлись чистыми в этом смысле. На объекте РСК нам встроили продвинутую кибердеку, внутренний коннектор для чипов с повышенной защитой, такого же качества оптику и интерфейсный разъем на левое предплечье. Самым же ценным в нас из имплантов можно было назвать разъем для глубокого погружения, скрытый под искусственной кожей на затылке. За время своего пребывания в этом мире успел составить примерную картину нынешнего развития. В целом, технологии в этом мире отстают от моего, но в противовес идут импланты, сильно продвинувшиеся в своем развитии. Правда, тут стоит учесть тот момент, что в моем мире люди не особо спешили себя модернизировать, больше упираясь на всяких дроидов. «Ноги ужасно болят», — пожаловалась мне Люси, когда мы присели на одну из лавок в самом набережном районе. Пройденный путь от объекта РСК наложился на брождение по городу. У меня самого они сильно побаливали, приходилось терпеть, так еще, помимо прочего, руки подустали таскать сумку с имплантами. Их было немного, но подростковое тело не справлялось с долгими нагрузками, ежедневной зарядки на объекте РСК было недостаточно. Добирались до Уиллспрингса больше 2 часов. Связано это было в первую очередь с размером города, а уже во вторую с нашим осмотром местных улиц. Если бы мы нигде не задерживались, то вполне могли успеть за 1,5 часа добраться с края Санто-Доминго до набережной. Осталось снять комнату, тем более смогли найти небольшую гостиницу, в ней сможешь отдохнуть, как раз напротив такой мы сидели. У каждого в руках была бутылка с водой и по 2 незамысловатых питательных батончиков, купленных в ближайшем автомате с едой. Первая заметка. Найти недорогую забегаловку. В ближайшее время у нас точно не получится заработать приличных средств, следовательно стоит экономить. Полученных Эдди с 2 чипов не хватит даже на неделю, большая часть денег уйдет на снятие комнаты. Причем место было посредственным для этого района, как качеством, так и расположением. Как думаешь, они станут нас искать, Арасака? Не могу сказать наверняка, будет зависеть от их желания тратить ресурсы. Меня самого напрягал этот вопрос. Подобная корпорация запросто могла выделить людей для поиска, тут уже нужно было рассматривать качество этих самых людей. Не будут же они отправляться свои лучшие ресурсы на поиск других ресурсов похуже. В любом случае, расслабляться в полной мере не стоит. Комнату мы сняли в дешевой гостинице, полностью оправдавшую низкую цену своим качеством. Размер комнаты оставлял желать лучшего, ситуацию исправлял работающий душ, поднявший нам настроение. Мылись мы последний раз на объекте РСК. С кроватями все оказалось не так плохо, как я мог ожидать перед осмотром комнаты. Они представляли из себя 2-ярусные спальные места и были встроены в стену, чем-то напоминая шкафы с выдвижными дверцами, но без самих дверей. Есть мысли о дальнейших действиях, решил поинтересоваться у нее, когда мы сидели у маленького окна, каждый занятый своими делами. Люси рассматривала вид снаружи. Я шерстил местную сеть. У меня, скрыться от корпораций, что, по-твоему, мы сделали, сбежав в этот город? Тут можно скрываться сколько угодно, если делать все грамотно. Лишь бы не послали за нами специальные отряды с нейтронерами, тогда придется туго, в таком случае без борьбы не обойтись. Я не задумывалась об этом, о дальнейших планах. В тех холодных стенах хотелось только одного, сбежать. Люси всмотрелась куда-то вверх, не сводя глаз. Решил также посмотреть на то, что могло ее заинтересовать. Космическая ракета, ХМФ, меня таким нельзя было удивить, скорее вызвать разочарование. По этой ракете я мог понять, что гравитационные космические корабли здесь не развиты, если вообще имеются. Видел только летательные аппараты в черте города, передвигающиеся в воздухе с помощью канальных реактивных вентиляторов. В моем мире такие тоже использовались, где-то за 2 века до моего рождения. Встреченные нами летательные аппараты были чем-то похожи более современные космические корабли, но с большим расчетом на передвижение в тропосфере. По бокам у них были небольшие подвижные ножки, внутри этих механизмов располагались реактивные вентиляторы, позволяющие сносно маневрировать между высокими зданиями в городах. «Ладно, время на раздумья у тебя есть, не засиживайся, нам нужно выспаться как следует». Я спрыгнул с подоконника и полез на верхнюю кровать. В свою очередь, Люси еще около 5 минут наблюдала за удаляющейся в ночном небе ракетой. Летательный аппарат, АФ. На следующий день я проснулся намного раньше Люси, чтобы не просиживать время понапрасну, решил отправиться за одеждой и едой в одиночку, благо магазинов в окрестностях было достаточно. Район нельзя было назвать особо выдающимся, здесь почти не было высоток, устремляющих свои верхние этажи к облакам, район был слегка простоват, зато, как никакой другой подходил для мирной жизни. В поисках недорогой одежды, решил побродить по одной из двух главных улиц в районе, с двух ее сторон располагались множество магазинов, расположенных внутри двухэтажных зданий, своеобразные торговые центры. Транспорт в этом месте не проезжал, разве что специальный с грузом, когда нужно было довести товар до одного из магазинов. Поначалу была идея в полной мере сменить наш наряд, вот только количество наших средств подкачало, в итоге обошелся двумя куртками, их в принципе было достаточно. Получено сообщение. Люси, куда ты ушел, Крипто? За покупками, скоро вернусь. Сообщение настигло меня за ожиданием заказа в одной из местных забегаловок. Эдди на чипах намеревались пробить дно, сегодняшний день будем проводить за обсуждением того, как нам исправить подобную неприятность. С полученным заказом в виде двух незамысловатых завтраков, вернулся обратно в снятую комнату, где меня уже ожидали. Мог меня разбудить, не обязательно было идти одному. Прошло больше двух часов с того момента, как я ушел, можешь не возникать, куртки. Пока я завтракал, Люси рассматривала купленную одежду. Денег на тех чипах оказалось недостаточно, будем сегодня разбираться с этим. У них есть капюшоны, на первое время сойдет, отложив новый элемент одежды в сторону, она все же присоединилась к завтраку. Будем искать работу, ее вопрос заставил меня повернуться в сторону мешка с имплантами, одиноко приютившемуся в одном из углов комнаты. Если только не официальную, нам неизвестно, насколько Арасака влиятельна в Найт-Сити. У меня возникла идея стать рипером, но сходу не получится. Тогда какой план? Придется слегка нырнуть в реалии этого города, заметив непонимание в ее взгляде, решаю дополнить. Заняться криминалом. Взломать чипы для нас не проблема, осталось только найти новые. Следом нужно будет купить инструменты, смогу разобрать те импланты в сумке, а там сбагрим их полностью или по частям. Становление рипером можно отнести только к планам на будущее. Слишком много критериев нужно выполнить, чтобы им стать, начиная от изучения хирургии, заканчивая самой конкуренцией. Уверен был только в личных умениях механика, в свое время создавал дроидов и пару раз роботов. Так куда мы отправимся, поинтересовалась Люси после завтрака. Приватизировать чипы в Уиллспрингсе точно не будем. Здесь в основном живут простые люди, при этом высокая охрана из-за близости к городскому центру и набережной, коэффициент полезного действия оставляет желать лучшего. Возвращаться в промышленную зону тоже так себе занятие. Доедем до второго района Хейвуда, Глена. Там административный округ и мэрия Найт-Сити. В общем, ближе к вечеру выходим, пока отдыхай. Глава 6. Высоко над землей пролетал частный черный самолет с надписью Арасака. Внутри находился не последний человек из столь известной семьи, Ханака Арасака, третий ребенок и единственная дочь главы корпорации. Она часто занималась делами корпорации. Ханака не была молодой девчонкой, не смыслящей в столь сложной корпоративной кухне, возраст женщины перевалил за 70 лет. Внешность оставалась на уровне 30-летней женщины, медицина и импланты творили чудеса. И хоть она являлась затворницей по своей природе, покидающей свой дом в Токио только по важным делам, Ханака нисколько не уступала своим родственникам, оставляя свой след в делах корпорации Арасака. В отличие от своих братьев, она трепетно относится к информации о себе в общем доступе. Ханака держит свое прошлое в тайне, заставляя своих личных юристов стирать всю просочившуюся информацию. Там, где не справятся юристы, отправятся подчиненные нейтронеры. Примитивный, по ее мнению, силовой метод остается напоследок. Во время полета, пока Ханака медленными глотками смаковала лучшие из доступных вин, к ней подошел верный телохранитель, Сандэю Ода. На нем находился привычный любому человеку, имевшему дело с частной охраной Арасака, комплект одежды с защитными щитками и бронежилетом. Остановившись рядом с Ханакой, обратившей на него внимание, он положил планшет на столик перед ней, после чего отошел на почтительное расстояние, ожидая реакции от начальницы. Сандэю Ода. На планшете имелись файлы с последними новостями по ее проектам. Какие-то из них только зарождались, какие-то наоборот приходили в негодность или находились на последней стадии реализации. В данный момент Ханака интересовал только один, файл с новостями по нему как раз был открыт. Тропы старой сети, проект, занявший годы на подготовку, и до сих пор продолжающий продвигаться к запланированной отметке. Свободное перемещение группы нейтронеров по старой сети, поиск ими ценной информации, изучение и самых смертоносных демонов. Поистине амбициозный план, и столь же затратный, чего стоит только поддержание защищенного объекта со всеми работающими там людьми. Вчитываясь в текст, все дальше продвигаясь по составленному рапорту, женщина все сильнее хмурилась, в конце так вовсе не сдержалась. Бокал в руке разбился об стену самолета. «Идиоты, идиоты, несусветные кретины», продолжала повторять Ханака на своем родном языке, опустив при этом голову на ладони. Она прикрыла глаза, собралась с мыслями, а по истечению нескольких долгих минут успокоилась. «Послать группу захвата? Дети, скорее всего, в окрестностях Найт-Сити», разбавил тишину Ода, обратившись к госпоже. «И лишиться их, так еще перенаправить группу нейтронеров с установленных им заданий? Нет, полный провал». Приводя свои мысли в порядок, женщина всмотрелась в пролетающие мимо облака через иллюминатор. Ханака сама являлась неплохим нейтронером, и поэтому прекрасно понимала, на что способен тандем из Крипто Камацу и Люси Кушинады. Устранить ответственных за проект, ученых перенаправить, пока не решила, завтра передам больше информации. Сейчас нужно разобраться с идиотами, загубившими ресурсы моей семьи. Остальных пока под стражу, пусть поварятся какое-то время в своих ошибках. Им удалось словить одного испытуемого. Видела, она прервала личного телохранителя, и в какой-то мере помощника. Он не имеет ценности, только дополнительные проблемы. Устранить. Ода кивнул, после чего начал отдавать команды по коммуникатору. К завтрашнему дню у объекта соберутся две группы реагирования, чтобы выполнить приказ Ханака. Наблюдая за раскинувшимся передо мной городом из окна метро, проезжающего над основными дорогами Найт-Сити, я ожидал уведомления от своей напарницы. Люси в данный момент находилась с другой стороны вагона, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Задача Люси заключалась в выискивании золотой рыбки. Таким термином решили называть жертв, чьи чипы ускользали в наши карманы. Она ходила вдоль вагонов и, если удавалось найти золотую рыбку, отправляла мне скриншот со своего визора. Несложно догадаться, что на скриншоте был запечатлен выбранный ей человек. Вылазка была третьей по счету. 3 дня, 3 вылазки. Но они быстро заканчивались, сразу после 2-3 собранных чипов. Внимание! Станция Н2, Южная долина. Через 20 секунд по вагону прозвучало автоматизированное оповещение из динамиков. Медлишь, тихо вздыхаю, не отворачивая головы от окна. Запрос на отправку изображения. Отправляющий. Люси. Запрос одобрен. Изображение загружено. Наконец-то мне пришло изображение с целью. Клюющий носом от усталости мужчина примерно среднего роста. Одет в серый смокинг. Левая рука удерживает поручень, правая держит небольшой чемодан, скорее всего с рабочими документами и другими хреновыми бумажками. Чемодан не интересовал, но дополнял образ местного клерка, или кем он там являлся, понятия не имею. А усталость мужчины, сыгравшая ключевую роль в выборе Люси, в чем я был уверен, играла нам на руку. Я быстро направился к противоположной части вагона, успев как раз к тому моменту, как поезд остановился и открылись дверь. Концентрация на покидающем вагон объекте. Скоротечный взлом, направленный на подключение к разъему на шее. Готово. Из разъема высовывается чип, сразу падая на пол. Его вовремя ловит проходящая мимо Люси, делая вид, что потеряла равновесие. В этот же момент, также следуя на выход за мужчиной, помогаю Люси встать, а затем вывожу ее на улицу. Вдогонку слышится замечание об осторожности и спешащих не пойми куда детях. Готово? Люси вытягивает раскрытую ладонь с чипом. Замечательно, сваливаем. Подождем поезд здесь или прогуляемся до другой станции. Прогуляемся до гостиницы. Пора бы покопаться в тех имплантах, которые притащили со свалки. Ну, то есть я притащил, оповещаю ее о смене планов на день, пока мы спускаемся на уровень улиц. Никто не держит больших сумм на таких чипах. Слегка расширили карман на первое время и достаточно, надо заняться чем-то получше, чем-то пополезнее в перспективе. И чем тогда? Продажей тех имплантов для начала. Мы не просто так ходим по городу пешком, хотя могли доехать до нашей улицы на метро. Карты неплохо помогают, но всегда стоит изучить территорию самому, особенно такую территорию, как Найт-Сити. Хотя, сказать честно, рассматривала все вокруг именно Люси, Я больше времени уделял взлому чипов. Взламывал их как раз во время дороги, привыкая делать два дела одновременно. Находиться в сети и одновременно управлять телом в реале задача не из легких, справлялся только благодаря своему разогнанному сознанию. Люси пыталась провернуть подобное по моей просьбе, не вышло, постоянно теряла концентрацию на происходящем вокруг, либо сбивала процесс взлома. Сквертоквизатор 6000, скидка только в течение 2 недель. Чего? Обращаю внимание на идущую рядом Люси. Реклама, указывает пальцем на билборд. Это, ну, игрушка для девушек. Задавая свой вопрос, она отвернула лицо, слегка смущаясь. Да, похоже, что пребывание вдали от мирских благ и моря разнообразной информации подкашивает социализацию Люси, тем более в такую извращенную среду, как Найт-Сити. Впрочем, мне пока ни с чем сравнивать в этом мире. Ладно, хоть фалласы не рекламируют на всю улицу. Реклама сменилась с вибрирующей овальной игрушки на упомянутый мной объект. Просто промолчу. Еще спустя несколько минут нашей медлительной прогулки по городу я закончился взломом чипа. В этот раз повезло, как за весь прошлый день накапало. Одна из причин пересесть как можно быстрее на другой вид заработка – везение. Полагаться на подобную абстракцию, как удача, никогда мне не нравилось. «Может, купим попить?» – обратилась ко мне Люси, когда мы проходили мимо одного из аппаратов с едой. ХММ задумался на несколько секунд, всматриваясь в батончики с различными банками. «Поищем какое-нибудь кафе. Как раз вчера скачал себе свежую карту города. На ней должны быть отмечены. Я только за». Она мило растянула губы в улыбке. «Можно мне выбрать? Выбирай. Предпочтений не имею. Лишь бы было съедобно. В прошлом мире мой рацион был скуден. Всякие укомплектованные рационы, удобные в долгих странствиях по космосу, а также во время разведки на планетах. Даже на объекте Эросака кормили ассортиментом побогаче. Тогда хочу сашими и роллов». Она потратила несколько минут на чтение отзывов. «Так, в 200 метрах на запад то, что нам нужно. Запрос на отправку геолокации. Отправляющий. Люси. Запрос одобрен. Метка добавлена на карту. От рыбы там одно название, если тебе ее так хочется. Впрочем, сама прекрасно знаешь, как будто нас до этого не синтетикой кормили. Вкус то рыбы будет», — нисколько не расстроена, отвечает она. Выбрав точку маршрута, отправились к одной из местных забегаловок. Здание на вид оказалось неплохим, тут еще район сыграл ключевую роль. Внутри оказалось вполне уютно, особенно у окна, где мы разместились. Эх, хотелось бы питаться настоящей рыбой. «Кстати, Крипта, у тебя есть мечта?» Ее вопрос прервал мое наблюдение за прохожими на улице. Панорамное окно в забегаловке как раз выходило на улицу, позволяя разбавить скуку наблюдением. «Не сдохнуть в ближайшее время», — ответил первым пришедшим на ум планом. «И все», — как-то разочарованно посмотрела на меня Люси. Не дождавшись продолжения, она добавила: «Я смотрю каждый вечер на космическую ракету, улетающую от ближайшего аэродрома в космос. Хотелось бы улететь отсюда подальше, далеко-далеко, на космическую станцию «Хрустальный дворец». Из того, что я успел узнать о ней, станция походит на космический Лас-Вегас. Дорогие рестораны, не удивлюсь, если туда с Земли отправляют продукты животного происхождения или там разводят сами, а не это. Пододвигаю к себе поднос с роллами. Да, еще казино там есть, посольства различных стран размещены. Место для самых богатых, если такие вообще захотят жить на космической станции. Нет, я Луну имела в виду. Тебе бы не хотелось оказаться на ней? Шутишь, что ли? Спутник Земли. Кусок полезных ресурсов, серость, сменяемая постепенным угнетанием. В моем мире подобные спутники разбирали на ресурсы, чтобы строить космические станции. Тут все так же должно быть. Если тебе хочется там побывать, то ничего такого в этом нет, но это не место для жизни. Остаток обеда мы провели в тишине под приятную лоу-фай мелодию в японском стиле. Глава 7. После непродолжительного, но довольно приятного из-за атмосферы обеда, мы не стали задерживаться в японской забегаловке, сразу покинули помещение и направились по своим делам. Мне не терпелось поковыряться в имплантах, до сих пор дожидающихся меня в снятом номере. Были бы нужные инструменты, давно мог разобрать их на части, а так пришлось отложить интересующее меня дело на потом. Потом, можно сказать, наступило. Большинство инструментов мной успешно куплены на местной барахолке. Их недостаточно, если всерьез рассматривать работу с имплантами, но достаточно, чтобы разобрать имеющиеся. Слишком простоватыми они были, и скорее всего почти ничего не стоили. Чем хочешь заняться, пока я буду ковыряться в имплантах? Позависаю в сети, может пробегусь пару километров по променаду, неплохие варианты. Один из них может мне помочь и оказаться полезным. Тогда, если тебе будет нетрудно, поищи информацию об оружии в общем доступе. Недостаток информации о местных пушках может сыграть с нами злую шутку. И различных имплантах в низком-среднем ценовом сегменте. Надо будет подключиться к базам данных в оружейных магазинах, войти в локальную сеть. Нет-нет, просто поищи информацию в свободной сети. Не нужно пытаться ничего взламывать в одиночку. Хорошо, тогда никаких проблем. Этого точно хватит тебе, скорее всего. На первое время главное выяснить про самые популярные из них. За разговором мы почти добрались до нашего временного места жительства. Ничего не предвещало беды, как вдруг, по другую сторону дороги раздался взрыв, оглушив всех окружающих. Окна магазина одежды выбило, прочные стекла разлетелись в разные стороны. Одного неудачного прохожего ранило осколками стекла. Мужчина вскрикнул от боли и всмотрелся в торчащие из рук осколки, пытаясь справиться с шоком. А следом, появившийся из магазина человек с безумным взглядом, одним быстрым ударом длинного кинжала, вылезшего из импланта на руке, лишил раненого мужчину жизни, клинок пробил глаз, дойдя в итоге до мозга. Какого черта тут происходит, мне совершенно не были понятны действия нападающего, а он при этом продолжал бушевать у магазина, кидаясь на ближайших прохожих, спешивших убежать подальше. «Отойдем, может заметить нас. Привлекать внимание нам не стоит», — Люси согласно кивнула. «Я направился к ближайшей лестнице, ведущий ко второму уровню улиц, по нему проходило наземное метро, Люси шла следом, бросая взгляды назад через плечо. С возвышенности можно получше рассмотреть происходящее и предпринять какие-либо действия без лишнего наблюдения. К тому моменту, когда мы поднялись и подошли к перилам, шоу нисколько не утихало. Безумец кидался на всех подряд, пулевые раны, полученные от попаданий полицейских, нисколько его не волновали, хотя эффект от выстрелов был вполне заметен на его теле. Защита безумца определенно на высшем уровне. Попадания малокалиберного патрона по почти не оказывали эффекта на туловище, только на мгновение задерживая. С ногами дела обстояли лучше, виднелась кровь. В голову ему не попадали из-за высокой скорости передвижения. Киберпсихоз, неуверенно шепчет Люси. Скорее всего, походит на описание. Успел почитать об этой проблеме у местных, в плане мира. При многочисленных имплантах в теле порой сносит крышу. Неприятная штука, киберпсихоз, диссоциативное расстройство личности, возникающее, когда человек перебарщивает с имплантами, и его мозг не справляется с оказываемым эффектом. Чаще случается в тех случаях, когда киберпсих заранее имел психические отклонения, только усиливающиеся с увеличением имплантов. Слишком много нюансов у такого явления. Киберимпланты, установленные в лечебных целях, включая медицинские приборы, протезы конечностей и устройства коррекции пола, как и простые декоративные киберштучки. Волосы там светящиеся. Заметные татуировки, тоже имеющие подсветку, крайне редко приводят к киберпсихозу, разве что в случае заранее неуравновешенного психически человека. И тут стоит понимать, что опасность киберпсиха зависит от его имплантов. И на этом можно перейти к главной проблеме – идиотизм, отсутствие инстинкта самоконтроля, полное безразличие к окружающим людям, да и к себе самому, порой неконтролируемые вспышки эмоций – главные причины появления киберпсихопатов. Они до последнего считают, что с ними все в порядке, в итоге слетая с катушек, прям как сейчас. А ведь существует бесплатная государственная терапия для таких вот индивидов. Там из того, что нашел в открытом доступе, делается упор на брейн-данс и отключение части имплантов. Ладно, отчасти непонятное там лечение, мутное, я бы сказал. Но всегда можно проводить более привычную терапию, основанную на психологии. Самовнушение, удерживание себя в определенных рамках, а также понимание того, в случае налегания на импланты, что твое тело – это просто мясной мешок с костями, и заменить там можно все, кроме самого главного, мозга, и то спорный момент. В моем прошлом мире импланты не были столь развиты, но их перевешивала робототехника, ну и общее развитие технологий. Некоторые люди, доживающие свой век, у таких он вываливался за сотню лет, и имеющие в кармане приличную сумму, переносили сознание в андроида. Тоже спорная процедура. Дебаты над переносом сознания велись десятками лет. Одни утверждали, что переносилась только личность, подобие искусственного интеллекта, основанного на человеке, а не само сознание человека, другие, просто хотели жить дольше, и шли на любые меры. Так вот, большинство киберпсихов, как я могу судить на первый взгляд, просто не заботится о своем возможном психозе, а когда что-то начинает мелькать на периферии, становится слишком поздно. Пока наблюдали сверху, и я предавался размышлениям о увиденном, предполагаемый киберпсих успел расправиться с двумя полицейскими и охранником, ранее выбежавшим из того самого магазина, откуда появился сам псих. «Херов псих!» — крикнул охранник, доставая пистолет. «Сдохни!» Начал стрелять тому в спину. Результат оказался не таким, каким его хотел увидеть охранник. Я мог взломать бушующего человека еще там, стоя по другую сторону проезжей части, но не хотелось привлекать внимание к своей персоне и к Люсе. Не стоит забывать, что я сейчас не один. В таких районах, как этот, повсюду расположены камеры над магазинами. Тем, кому это будет нужно, не составит труда сложить 2 и 2, и тем самым найти нейтронера, вывевшего из строя киберпсиха. Но все равно не хотелось упускать такую практику. Теперь, вдалеке от камер, можно слегка подуспокоить нарушителя спокойствия. «Назад, забегайте в помещение!» – закричал один коп, заметив пару прохожих, которых также заметил киберпсихопат, так неудачно для них выбравший себе новую цель. «Нужно меньше думать, больше действовать. Могу упустить момент, и кто-нибудь наконец-то удачно выстрелит ему в голову. А мне как бы практика нужна. Расстояние не слишком большое, параметров установленной оптики хватает, правда на грани. Режим сканирования активирован. Время словно замедляется в 3 раза. Начинаю активировать скрипт с помощью кибердеки. Далее взламываю защиту, одновременно 2 матрицы, серьезная защита, такой даже у охраны на объекте РСК не имелось. На взлом протокола ушло 10 секунд. Подключение к кибердеке. Еще 6 секунд ушло на загрузку демонов, по 2 секунды на каждого. Загрузка файла, перегрузка оптики. Загрузка файла, короткое замыкание цель. Левая рука, выдвижной имплант клинок. Загрузка файла, перегрев. На активацию файлов ушли последние 3 секунды. В общей сумме затратил 19 секунд. Учитывая безумие цели, результат удручал. Но, смотря на ситуацию с другой стороны, у киберпсиха слишком хорошая защита, скорее всего не лучшая, но выше средней. Так еще 3 демона за раз загрузил. Пойдет для начала, требуется больше практики. Тем временем, буйство продолжалось. Тела неудачных прохожих, охранника магазина и 2 полицейских украшали улицу. Сам виновник, стремившийся в данный момент добить последнего неприятеля, палящего по нему из пистолета, запрыгнул на машину, за которой прятался коп. Загрузка окончена. Активация файлов. Вредоносные хакерские программные обеспечения заработали разом. Вирусы оказали тот эффект, которого изначально добивался от них при внедрении. Киберпсих как раз собирался убить последнего полицейского из имеющихся на улице в момент нападения, но его имплант на руке замкнул, всунув лезвие назад. Вместо разрезания туши полицейского, того только ударили кулаком, откинув в сторону. Перезагрузка оптики мешала видеть, отчего тот заметался на месте. А вишенка на торте, перегрев, начал плавить мозги, завершая картину беспомощного киберпсиха, чья жизнь постепенно покидает тело. Через несколько секунд он безжизненной тушей свалился на асфальт, получив контрольный выстрел в голову от полицейского. «Идем, нечего здесь больше делать. Ты успел загрузить ему вирусы?» – спрашивает Люси, следуя за мной. «Да, и хочу смотаться отсюда раньше, чем прибудут важные ребята с оружием помощнее и начнут разбираться в произошедшем». Где-то сзади раздался приметный звук от летательного аппарата. Макс так тут как тут, вовремя успел взломать его, иначе вовсе не смог бы реализовать практику по взлому. Теперь можно попрактиковаться в разборе местных имплантов. Что-то залежались они в снятой комнате. Глава 8. Мы не стали задерживаться на месте инцидента с киберпсихом, решив свалить как можно быстрее. Вряд ли начнутся какие-либо проверки по поиску устранителя киберпсиха, но мне не хочется искушать судьбу. Мне ничего не сделают за само убийство сошедшего с ума человека, тем более учитывая опасную для окружающих ситуацию, даже копы с охранником магазина пытались продырявить ему голову, однако одно дело устранить его пулей, а совсем другое на ходу взломать вполне сносную защиту и загрузить демонов так быстро, что даже не успели подоспеть Макс так. Стоит понимать, что этих ребят вызвали в самом начале, скорее всего до беспорядка на улице, А как мне стало известно, действуют они оперативно. Их летательный аппарат показался через 3 минуты после того, как киберпсих выскочил на улицу. Впрочем, далеко не факт, что они стали бы так спешить в менее обеспеченные районы города. Бродить по городу нам не хотелось, так что мы вернулись в гостиницу. Сегодня последний оплаченный день, пришлось продлить еще на неделю вперед, благо у нас теперь было чем вообще оплачивать еду и дешевое жилье минимум в течение месяца. Люси решила отправиться на пробежку ближе к ночи, когда на променаде станет меньше народу. Сейчас, лежа на своей кровати, она просматривала новости, не мешая и не отвлекая меня от возни с имплантами. Места в комнате было маловато, пришлось занять чуть ли не половину, просто заставив деталями половину пола, и часть свободной половины занимал я с инструментами. Компактные на вид импланты имели в себе много деталей, впрочем, они оказались посредственными на мой взгляд. Ничего из них меня не заинтересовало, совсем мусор спихну за копейки или выброшу, остальное попробую продать местным технарям, именующимися риперами. И как, сможешь что-то сделать из этого хлама? Люси уделила внимание заставленному полу. ХММ, в зависимости от твоих ожиданий, могу сделать будильник в виде вытягивающейся кисти на 3 ножках. Вместо громкого звука или песни, он будет вскакивать и бить ладонью по лицу, пока не проснешься, сказал первое, что сформировала моя фантазия при взгляде на разобранные импланты. Либо руку со скрытым клинком, хотя клинок поломан, можно сделать замену на электрошокер, останется только прикрутить зарядник. Но для этого придется ампутировать кисти часть предплечья, не считая кости. Знаешь, твои варианты мне не нравятся. Аналогично, я не стану использовать этот хлам. Может, оставлю себе какие-нибудь детали, нужно только получше изучить их. Похоже, остаток дня и весь вечер также уйдут на разбирательство с имплантами. Теперь я начал распределять все детали на 3 типа. Мусор, может получиться выбить немного Эдди, продав все разом. Вряд ли пригодится в ближайшее время. Точно продать. Универсальные детали точно окажутся полезны, таких нужно побольше, желательно оставить, но можно продать в случае нормальной цены. Сейчас расчищу проход, чтобы ты могла нормально передвигаться по комнате. Может, мне сходить за едой, пока ты занят? Рядом с нами есть забегаловка с хорошими отзывами, там продают супы, можно брать с собой, и можно купить там специальные многоразовые контейнеры для супов. Там даже полноценный рамен делают. Она слишком увлеклась объяснением, чуть ли не тараторив. Люси, успокойся, просто иди и захвати мне чего-нибудь. Хорошо, я мигом. Она вылезла из-под одеяла, оделась в скоростном темпе и выбежала из комнаты. Детская непоседливость и желание повидать новое. Обычно Люси ведет себя спокойно, но вот в такие моменты в ней просыпается увлеченная личность, желающая познать интересующие ее вещи. Мне с подобными чувствами попроще, первая жизнь оказалась очень насыщенной событиями. Кроме продвинутых имплантов ничего интересного, осталось только добраться до этих самых имплантов, не разбирать же наши, да и к Люси успел привыкнуть, чтобы вырывать из нее топовые решения на рынке, полученные благодаря Эросака. И тут еще непонятно, на самом деле топовые или просто хорошие. Ну, насчет устройства глубокого погружения можно сказать наверняка, топ, остальное спорно. За время отсутствия моего то ли напарника, то ли полезной пиявки, пока что не смог решить, кем я вообще считаю Люси, успел разобрать все детали по категориям. Те, которые скорее всего мне пригодятся, решил не продавать, а оставить на будущее. Мне в любом случае нужны будут простые детали при создании таких же простых имплантов, нужно же будет с чего-то начинать. И я планирую идти по нарастающей, а не сломя голову лететь к созданию продвинутых имплантов. Вряд ли вообще получится такие осилить в данный момент. В отличие от робототехники, причем узконаправленной на шпионаж и программирование, работа с имплантами включает в себя еще медицинские навыки, ведь приходится работать с телом, а не только железками. Обучение у Эросака только развило мои умения и адаптировало под местные реалии. Лучше бы сделали из меня специалиста по установке кибернетических имплантов, а с остальным мог справиться своими силами, но чего нет, того нет. Придется потихоньку становиться хирургом, благо импланты упростят обучение в разы. Но спешить не стоит, сейчас над нами нависли более примитивные проблемы, одна из которых – местная валюта. То есть ты сейчас пойдешь продавать запчасти? Мы успели перекусить и отдохнуть, когда я поведал Люси о своих планах на вечер. Почему без меня? Мне не удастся продать пожитки в официальные магазины Найт-Сити, да и суммы там, мягко говоря, смешные, остается только сбагрить непривередливым покупателям. Решил поставить на мелких риперов. Таких должно быть много в большом городе. Люди при деньгах пользуются официальными риперами в больницах. Корпораты, понятное дело, используют корпоративных, так как импланты корпорации отдельный разговор. Остальным приходится обходиться доступными вариантами, мелкими риперами с дешевыми услугами и такими же имплантами. Сначала поищу риперов в округе, может, загляну в один из соседних районов победнее. Если повезет с поиском и договоренностью, то к ночи продам все, поясняю Люси на первый вопрос, после чего перехожу на второй. Могут возникнуть трудности, опасные, посидишь в комнате. Я отправлю тебе сообщение, если мне придется задержать. Но ведь я могу помочь. В следующий раз, Люси, сейчас я пойду один. Она надулась от моего тона и нежелания брать ее с собой, но все же перестала спорить. Я нисколько не лукавил, когда сказал ей об опасности. У меня могут захотеть отобрать вещи силой, несмотря на сомнительную ценность. Так еще не факт, что получится договориться с каким-нибудь рипером о сбыте. Тогда придется действовать по-другому. Сразу комнату покидать не стал. Решил дождаться позднего вечера, когда начало темнеть. Тогда-то и подхватил с собой сумку с деталями, и затем отправился на улицы города. Люси также не стала сидеть одна в комнате. В ее планах был бег, а раз я не взял девчонку с собой, то она решила придерживаться заранее спланированного распорядка дня. К моему глубочайшему сожалению, информацию о мелких риперах в Уолл-Спрингсе найти не смог. Возможно, тут их вообще нет, все-таки район вполне себе, да и соседний, Глен, поживает не хуже, учитывая перенасыщение улиц корпоратами. Далеко не уровень центра, но что-то наподобие среднего класса. В общем, клиника Док Райдер в 5 минутах хоть бы не мой выбор, как и другие подобные заведения в Уолл-Спрингсе. Меня не интересуют официальные риперы, а значит что? Значит, придется взламывать сеть всех подозрительных местечек в надежде найти подпольного хирурга. Конечно, идеальный план заключался в нахождении рипера и последующей продаже всего своего барахла, однако это план максимум, а план минимум заключается как раз таки в разведке, где я лучше всего себя покажу без Люси под боком. В идеале нам нужно будет сменить место дислокации на другой район, Уотсон. Уолл-Спрингс нам пока что не по карману, и тут сложно вести темные делишки без крыши. Разберемся с деньгами на месячный съем нового жилья в другом районе, покупку новой одежды, обеспечение себя нормальной еды на первое время после оплаты всего перечисленного, а также желательно новых инструментов, но последние дорого, проще украсть, и только потом обязательно переедем в Уотсон. Маленький Китай выглядит неплохо, еле тихо пробормотал я, смотря на карту города. ТЦ, отвлекаюсь, сейчас есть дела поважнее. Теперь нужно найти цели для взлома. В самом худшем случае, поищу альтернативу продажи. Всегда можно пробраться на территорию какой-нибудь банды. Может, получится найти схрон, или найти место сбора одной из их групп и обезвредить ее, а там быстрый взлом чипов. И считай, сбыт принадлежащего мне барахла не требуется. Сначала поищу риппера. Нет смысла искать неприятности просто так. Глава 9. Встав в неприметном переулке, совсем рядом с одной странной, на мой взгляд, забегаловкой, я начал взламывать сеть здания и проверять все камеры вокруг, пока параллельно с этим старался не упускать из виду свое окружение. Взлом происходил медленно, поэтапно. Сначала проверил возможную защиту, которая оказалась только в помещении под забегаловкой, затем подключился ко всем камерам. Я выбрал это место не просто тыкнув пальцем в небо. Во время прогулки вдоль квартала, на глаза попался грузовик с закрытым кузовом. И казалось бы, ну грузовик и грузовик, подумаешь, на нем еще опознавательный знак местной доставки продуктов имелся, и когда он свернул к задней части забегаловки, можно было бы подумать, что происходит простая доставка еды перед рабочим днем. Но меня смутили парни, сидевшие в грузовике. У них имелся хороший комплект брони, не считая имплантов, о которых я догадывался, хоть и не видел, а также хорошие на вид винтовки. Пару раз успел увидеть такие грузовики в черте квартала, и ни разу еду не доставляли с такой охраной. Решил проследить за ними, оказалось нетрудно, всего-то пройти в соседний переулок и наблюдать из темного угла за их действиями. Когда машина остановилась, водитель и второй охранник вышли наружу. Пока водитель с кем-то связывался, второй открыл задние двери, Внутри оказались еще двое парней в такой же одежде. Машина находилась ко мне боком, не смог увидеть груз внутри. Впрочем, спустя пару минут, когда открылся черный вход в заведение, один из грузов мне показали. Один залез обратно в кузов, двое подошли поближе и начали вытаскивать черный продолговатый ящик, примерно 1,5 метра в длину и по 0,5 метра в ширину и высоту. В тот момент, пока они возились с ящиком и ставили его на землю, на улицу вышел латиноамериканский мужчина в приметной жилетке с красным принтом в виде цветов. Его правая рука представляла из себя отражающий свет имплант с золотистым покрытием, и завершал образ крест, прикрепленный к уху как серьга, или же правильнее назвать это серьгой в виде большого золотистого креста. Скоротечный просмотр информации о местных бандах дал понять, что сейчас я наблюдаю за одним из членов банды Валентинос, и скорее всего кем-то важным, раз он отвечает за проверку товара, так выглядело со стороны. Каждый день после наших воровских дел с Люси, лежа на кровати, я шерстил сеть вместе с ней, тратя время на изучение всего интересного. Наши интересы с Люси слегка, ладно, сильно отличались, поэтому искали разную информацию, а потом вкратце делились друг с другом перед сном. Так что я успел изучить местные банды, особенно банды Хейвуда. Валентинос как раз придерживаются территории Хейвуда, но по собранным данным сложилось впечатление, что они в основном распространяются в двух других районах. Глен и Виста Дель Рей, в отличие от этих двух, Уиллспрингс лучше охраняется и тут сложнее чудить. Скорее всего, в их делах в Уиллспрингсе сыграла роль их ценностей. Члены банды серьезно относятся к таким ценностям, как честь, справедливость и братство, и у них имеются наказания чуть ли не на все случаи жизни, порой со смертельным исходом. Строгость в делах позволяет держать им бизнесы в защищенных районах. Так как Валентинос одна из крупнейших банд Найт-Сити, они могут позволить себе владеть множеством законных предприятий, о чем я узнал из сети. Рестораны, автомагазины и ночные клубы – все из перечисленного только то, что доступно из сети. Угон автомобилей можно связать с автомагазинами, учитывая их роль как банды, и углубившись во время поиска я смог узнать о подтверждении такой деятельности их банды, как и о других распространенных незаконных источниках дохода. Проституция, оборот наркотиков и наемничество – ничего такого, о чем нельзя было догадаться самому. Поэтому, увидев столь экипированных охранников с прочным ящиком, я подумал о дорогих наркотиках, которые могли бы привезти в Уиллспрингс. Подумал неправильно, там находился совершенно другой товар. Я подключился к камере заднего входа в их забегаловку, направив ее сверху на ящик, чтобы видеть содержимое, и слегка удивился. Внутри оказалась навороченная винтовка, покрашенная в зеленый цвет. Приклад впритык соединялся с прямоугольным цевьем. Под прикладом, переходя на часть цевья, находилось место под съемный магазин. К цевью прикреплялась снимаемая рукоять, и ближе к окончанию стволовой коробки крепилась удлиненная тактическая рукоять, сделанная для удобного перемещения с тяжелой винтовкой, а весила она на первый взгляд больше 10 килограммов. С сошками, магазином, оптическим прицелом и дульным тормозом так точно около 15 килограммов выйдет. Приблизив камеру на максимум, смог осмотреть ее получше и прочитал название фирмы сбоку. В то время, пока они продолжали общаться, я успел пробежаться по загруженным в свой чип базам данных, найдя то, что мне нужно. Винтовка называлась СВ-32 «Град», произведенная советской корпорацией «Техтроника», и о ней достаточно знать то, что она считается самой мощной снайперской винтовкой из известных в свободном доступе. Такую винтовку не используют при стрельбе по незащищенным людям, скорее по бронированным машинам или стрельбе через стены. Возникли только две мысли, когда смог прочитать о ней подробнее. Такую можно дорого загнать и сам бы не стал использовать, перебор. СВ-32 «Град», добавив галочку напротив продажи оружия в заполненной ячейке банды Найт-Сити. Валентинос в своей базе данных, и поставив отметку на предполагаемое место сбыта, скрытое под недорогую забегаловку, я решил отправиться дальше. Сейчас бесполезно выбирать такое место как цель, хорошая защита, охрана, мне некому продать оружие. Черт возьми, я сейчас подросток, и у меня даже нет тачки, максимум мог бы унести одну такую винтовку, причем без ящика, то есть у всех на виду тащить винтовку по ночному городу, а ночью тут жизнь продолжает кипеть, глупая была бы идея, так что идем дальше. Я еще не забыл о своей главной цели, найти репера, но с каждым пройденным часом желание продолжать падало. Думал бросить затею, избагрить детали в новом районе, но судьба подкинула мне кость. Мимо меня прошли два мужика, направляющиеся к какому-то среднему по качеству клубу. Один из них жаловался на проблемы с левой рукой. Ёбаная кисть, безымянный палец и мизинец совсем не слушаются. Словно в подтверждение своих слов, мужчина попытался сжать пальцы в кулак, оставив при этом два нижних пальца растопыренными. «Так сходи к Колину, херли страдать, он починит тебе за 10 минут», — отвечал ему второй. «Завтра схожу, вчера босс накинул бабок, надо снять какую-нибудь чеку в клубе, только не просри на нее все бабки. Блять, чувак, ты мне до сих пор не отдал долг за починку своего корыта». Его большой палец оказался направленным назад через плечо, указывая на припаркованную потрепанную машину. «А идешь сливать Эдди на баб?» Второму явно не понравилось отношение его друга к деньгам, он даже остановился и скрестил руки на груди, выжидательно всматриваясь в первого. «Опять ты о долге? Слушай, я верну тебе их на следующей неделе. Парням подкинули работенку в РЭ, пощупать один завод надо будет, вот тогда и отдам». На этом моменте первый заметил меня, подошедшего к ним поближе. «Слышь, малый, ты чего уши тут развесил?» Меня совершенно не волновала их принадлежность к какой-либо местной банде, а также их желание нажраться в клубе, заинтересовало меня имя, Колин, а также слова о ремонте руки. «Вы говорили о Колине, местный рипер, а тебе какое дело, сопляк?» На этот раз спросил второй, подойдя ко мне поближе. Из-за моего возраста и просто высокого роста мужчины, тот возвышался надо мной сантиметров на 40. «Мои знакомые ищут рипера, им нужно установить пару имплантов, нелегально, и иметь контакт на будущее, решаю чего-нибудь дополнить, чтобы не казаться приверженцем альтруизма, такие тут самые настораживающие. Они обещали мне сотню Эдди, если помогу им найти такого». «ПФФ, сотню Эдди за поиск нелегального рипера в Уэйлспрингсе. Пацан, тебя решили поиметь без смазки, учись сразу определять цену своей работе», с умным видом попытался меня оповестить первый, на что получил подколку от второго. «Вот ты точно такое дерьмо говорить не должен. В общем так, сопляк, я скину тебе контакт Колина, но будет он там с твоими знакомыми дела иметь или нет, дело не мое. Получение разрешения на отправку файла. Проверка файла. Вирус в файле не обнаружен. Разрешение получено. Файл. Рабочий номер. Колин». Скинув номер на мой чип, они вновь отправились к клубу, но напоследок второй крикнул мне: «И это, скажи там им, чтобы не отвлекали Колина, если денег нет». «Обязательно», начинаю проверять номер, больше не обращая внимания на полезную парочку. «Вызов. Рабочий номер, Колин». «Вызов принят». С другой стороны звонка донесся хриплый голос мужика лет под 40, либо просто искаженный. «Колин, кто ты такой и что тебе надо?» «Крипто. Мне хотелось узнать насчет продажи деталей с имплантов». «Колин, пацан, понятия не имею, какой долбай пришил дать тебе мой номер, но я не занимаюсь покупкой всякого хлами или того, что ты смог найти в местных помойках». Вместо ответа скидываю фотографии разобранных деталей, те, которые на мой взгляд должны стоить хотя бы пару штук в сумме в магазине, новые будут стоить больше 5 штук. «Колин, понятно, какой-то хер разобрал левые импланты, выглядит нормально, но нахер мне звонишь ты, а не он?» «Крипто, занят. Меня попросили поискать репера и продать части, взамен часть денег будет моей». «Колин, какой-то ты слишком деловой». «Ах, ладно, Пилар с Нортсайда и не такой херней донимал меня. Понятия не имею, кто такой Пилар, но спрашивать не стал. Сейчас скину тебе координаты, тащи детали туда, я проверю каждую из них». Вызов закончен. Не успело пройти минуты, как мне отправили файл с местом встречи. Получение разрешения на отправку файла. Проверка файла. Вирус в файле не обнаружен. Разрешение получено. Файл. Координаты К. Мастерская. Оказалось рядом. Всего 3 минуты пройтись пешком. Но учитывая, как далеко я успел удалиться от нашей съемной конуры, на самом деле далековато. Но радовало хотя бы то, что смог отыскать рипера в Уэйлспрингсе. Осталось только загнать детали. Не хочется с ними тащиться в новый район. Глава 10. Скинутые рипером координаты привели меня к многоквартирным домам ниже среднего качества из-за размера самих квартир, слишком мелкие они были. В Найт-Сити многоквартирные дома, не считая городского центра, созданы в виде квадрата, где по центру пустая зона, внутри которой часто ставят всякие забегаловки. Больше таких зданий только мегабашни. Не мог же он в такой мелкой квартире обустроить место под операции, места хватить не должно, может под хирургический стол, но расходники складывать окажется некуда. Решаю осмотреться с помощью подключения к камерам вокруг себя перед тем, как подойти поближе к месту встречи. Ничего странного заметить не смог. На скинутых координатах, усадив задницу на закрытый мусорный бак, сидел какой-то пацан, может на года два старше меня, скорее всего посыльный, точно не рипер. Приметная желтая куртка без капюшона с завернутыми рукавами до локтя, минимум имплантов на первый взгляд, обычный пацан из Найт-Сити, таких тут много бегает. На всякий случай снял пистолет с предохранителя и поправил за курткой, чтобы можно было быстро вытащить. Мало ли чего мог решить тот рипер после звонка, не верит же на слово, он, думаю, тоже не поверил. Парень заметил мое приближение только на расстоянии 10 метров. Наверное, лазил в сети или общался с кем-то через сообщение, раз так поздно приметил целенаправленно идущую в его сторону фигуру. «Это ты звонил Колину?» Он начал осматриваться. «Да, по поводу деталей». «Угу, покажи их», — сказали проверить. Парень точно не разбирался, просто глянул на перемешанные детали и, убедившись в наличии товара, связался с самим рипером. «Все чики-пуки, чел, идем. Проведу тебя». Шли с ним через неосвещенный переулок до следующей улицы. Там свернули в противоположную сторону от многоквартирных домов и прошли еще 200 метров. «Давно работаешь посыльным?» – поинтересовался незнакомый пацан. «Не особо, может месяца три. Раньше такой же херней занимался, ходишь туда-сюда, платит ток на пожрать. Порой бесплатный напиток перепадает в баре». Решаю поддержать его мысли о причастности меня к мальчикам на побегушках. «Хах». По фактам, больше никаких вопросов от него не последовало. Тишину разбавляли звуки ночного города. Машин проезжало лишь немногим меньше дня, и повсюду шастали разные личности. Хотя бы звуков выстрелов не было слышно, в этом районе такое редкость.